Далеко-далеко, в бескрайнем океане, лежит большая страна под названием Аквария, состоящая из множества островов. На одном из них живет племя Велавару, которое владело когда-то 7 волшебными статуэтками. Стоило прикоснуться к ним, и человек получал сверхспособности, но только до заката солнца. Время разбросало статуи по разным островам. Какие-то из них были подарены, а какие-то похищены. Пират по прозвищу «Хромой Джек» решил завладеть статуэтками. Он прибыл на один из островов, и когда жители отказались отдать ему статуэтку, вызвал страшный шторм, разрушивший все дома. Мальчик Тим и старый капитан Макнорт отправились на поиски всех статуэток, чтобы заново построить деревню и вернуть изваяние законным владельцам. Аквария. В поисках волшебства племени Велавару. Ничего не понимаю. Кто-то здесь определенно врет. Или карта, или мои глаза. Видимо, ты стареешь, Макнорт. Вот тебе и мерещатся всякие глупости. Капитан Макнорт, что у вас там случилось? Да понимаешь, Тим, я, наверное, теряю разум от старости. Не может этого быть. Может. Капитан Малый Медведица самый разумный старикан из всех, кого я видел. Да? А тогда как ты объяснишь вот это? Вот посмотри, если верить моей карте, то где-то здесь должен быть остров. Здесь написано Наслаури. Да, Наслаури. А теперь посмотри вокруг. Ну где ты тут видишь хоть какой-нибудь намек на сушу, а? Куда ни глянь, волны и вода. Вода и волны. Действительно. Моя карта не может врать. Она досталась мне от одного человека, а уж он-то избороздил всю акварию вдоль и поперек. Можешь мне поверить? От какого еще человека? Ай, неважно. Ну, скажем так, он был не слишком приятным в общении джентльменом, и мне пришлось позаимствовать у него эту карту. Капитан, вы украли ее? Ну, что ты говоришь, Тим? Да как ты только мог такое подумать, а? Ну да, украл. Помнишь, я рассказывал тебе, что 3 года был штурманом на пиратском корабле? Да, помню. Вот. Как тебе известно, штурман — это тот, кто прокладывает курс. Ну, можно сказать, что карта — это мой рабочий инструмент. Вот я и прихватил ее с собой, когда решил начать новую жизнь. Ну, сам посуди, как бы я... Капитан! Прямо по курсу туман! Осторожно! Туман! Да что за напасть, а? Клянусь кишками Мурены, минуту назад здесь не было никакого тумана. Что-то здесь нечисто. Может быть, стоит спустить паруса? В тумане можно не заметить какой-нибудь опасный риф. Да, Тим, само собой. Спустить паруса! Самый малый вперед! Чем дальше мы плывем, тем гуще этот непонятный туман. Еще совсем немного, и я перестану видеть собственные пальцы, если вытяну руку. Людвиг! Тебе видно что-нибудь оттуда, с мачты? Туман! Один сплошной туман! Капитан, может быть, развернуться? Двигаться вперед все опаснее. Наверное, ты прав. Нужно попробовать... Земля! Земля! Где? Людвиг, где земля? Прямо по курсу остров! Остров! Что он там видит сквозь эту пелену? Да, капитан, я тоже вижу. Туман понемногу рассеивается, и сквозь него показался берег. Где? Да вон же он, вон! Ух ты! Вот это да! И правда, земля. Убирайтесь! Убирайтесь, пока живы! Вон с моего острова. Тим, по-моему, я и в самом деле того. Теперь мне в этом тумане еще и голоса чудятся. Не смейте приближаться к берегу. Убирайтесь. Иначе я призову на ваши головы ураган. Нет, капитан, с вами все в порядке. Я тоже слышу этот голос. Он звучит, будто внутри моей головы. Но откуда он? Ты что-нибудь видишь? Вы не смеете ослушаться меня, если не хотите погибнуть прямо здесь. Убирайтесь. Не нравится мне это все. Пусть меня сожрет акула, если я хоть что-нибудь понимаю. Я вижу! Вон там, на берегу, смотрите! Какая-то фигура в лохмотьях! Это старуха, капитан, честное слово, старуха! Что ж, глупцы, видимо, вы предпочитаете лежать на морском дне. Готовьтесь к смерти! Погодите! Мы здесь совершенно случайно. Заблудились в тумане. Если вы укажете нам дорогу, мы покинем ваш остров, обещаю. Мы ищем статуэтки Веловару. Статуэтки Веловару? Хромой Джек? Неужели это ты? Видимо, небо услышало мои молитвы и послало твой корабль прямо ко мне в руки. Теперь я расквитаюсь с тобой. Да погодите же, вы не так поняли. Духи огня и воды, отступите на шаг. Дайте мне поговорить с духом ветра. О, могучий дух ветра, дай мне твое дыхание, чтобы я могла свершить месть. Вложи в мои слова силу, вдохни в мое тело ярость. Дай мне в руки смерть. Пошли, ураган на их головы. Тим, Тим, что происходит? Поднялся ветер. Он не слишком сильный, но гонит нашу шхуну к берегу. Разворачивайся, поверни штурвал. Я не могу, капитан. Штурвал не двигается. Нас тащит прямо на берег. Как бы снова не угодить на мель. Осторожно! Уважаемая, не волнуйтесь, мы не причиним вам вреда. Вы только покажите нам, в какую сторону нам лучше двигаться, и мы тут же отчалим от вашего острова. Меня зовут капитан Макнорт, а это мой юнга Тим. Здрасте. Ты врешь. Меня не обмануть. Я чувствую запах хромого Джека. О чем это она говорит, капитан Макнорт? Да, так несет какие-то глупости. Послушайте, мы ищем статуэтки Веловару. Конечно. Хромой Джек всегда искал их. Ну, посмотрите же на меня. У хромого Джека деревянная нога, а у меня обе на месте. Кто вы вообще такая? Я Катана, великая повелительница морских бурь. Катана, несущая смерть. Катана, сеющая ветра. А, ну, конечно, конечно, конечно. Только почему-то великая Катана так и не смогла обрушить на наши головы ураган, как обещала. В этом виноват хромой Джек. Однажды он был здесь. Только у него была карта, на которой нанесен мой остров. Больше ни один смертный не может найти это место, ведь остров назван Наслаури, а это означает «невидимка». Его невозможно разглядеть со стороны, как ни старайся. А если попытаться приблизиться к нему, то густой туман не позволит кораблю пройти мимо скал и рифов. А что хромой Джек забыл здесь? Он считал, что я владею одной из статуэток племени Веловару, и что именно она дает мне волшебную силу. Но источник моей силы был скрыт совсем в другом предмете. Я так ему и сказала. Это был кувшин? Да, да. Сосуд, в котором заключались самые страшные ветра океана. Хромой Джек захотел купить у меня кувшин, но я не согласилась. Он стал угрожать мне, но я только рассмеялась ему в лицо. И тогда произошло что-то странное и непонятное. Он страшно разозлился и сказал, что не боится никакого волшебства. Я попыталась вызвать бурю, но все мои заклинания были бессильны. Тогда хромой Джек отобрал у меня кувшин ветров, а меня связал и бросил в океан. Хорошо, что моя сестра, повелительница волн, пришла ко мне на помощь и... Постой-ка, откуда ты знаешь про кувшин? Хромой Джек разбил его, чтобы отнять статуэтку Веловара у жителей одного острова. Буря была такой силы, что разрушила все дома и утопила все лодки. Тим жил на этом острове. Разбил? Он разбил мой кувшин? О, горе мне! Как я теперь смогу отомстить ему? Ведь без сосуда ветров я бессильна, как ребенок. А он теперь стал еще сильнее, ведь у него есть статуэтка. Нет, Катана, статуэтки у него нет. Как нет? А где же она? Она у нас. Тим, покажи. Может, не надо, капитан? Покажи, не бойся. Ну, хорошо. Вот она. О, отдайте ее мне. Я отомщу хромому Джеку. Дай ее сюда, мальчик. Стой на месте. Мы не собираемся отдавать в твои руки магию Веловару. Она пригодится нам, чтобы заново построить деревню. О, да! И чтобы отправить на дно хромого Джека. Я чувствую это. Вам придется пройти через невероятные испытания, но в конце концов вы отомстите ему. Послушайте, испытаний нам и так хватает. Вы лучше подскажите, как пройти через этот ваш туман и не угодить на мель. Хорошо. Я помогу вам. О, могучий дух ветра, дай мне твое дыхание, чтобы я могла направить этот корабль. Проведи его сквозь туман, пусть минует он скалы и рифы. Выведи его в океан! Капитан, кажется, все получилось. Туман остался позади, мы выбрались. Вот и отлично. Надеюсь, больше никто не станет нам мешать, и мы сможем отыскать статуэтки Веловару. Отомстить за меня, хромому Джеку. В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыгина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин FM». Продолжение следует.